На волейбаса пались дон край. Доброго крути, да передавай. Сегодня сатива красиво раскрасила вечер. Не проходи мимо, мы лечим, лечим. Мудрого сухого принимай, какой есть. Слободом на засовы, за боба сдочь, все честь. На гробаста лебедов, окунись во благо. Мечта бомба стыдит, сука стыд. А меня не гостит, а стыд асла. Не приведи бог без музы остаться. Время без опу, пора врываться. Чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Айраста, пончо, панчи, гонча. Тот час, чарычики, нунчаки, солча. Кончай, санча, санчай, молча. Качай в ночь, части тела погромче. Ты мотала антанта, кавабанга. Ламба, вдай лампа, надо для бланта. Я типа ванда, по бедам так-то. Тогда трап грит, фактора по инфаркта. Диско, инферно, мамы густро. Но три квадро, в клубе не густо. Дай мне перевернуть этот момент. Дай мне чилить под фейерверк. Тут я делаю звук, мои пацаны собирают этот круг. Рагамафин фоном, фак фараоном, братьям салам, всем джабаронам. Чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим.